сказал он, облизывая губы. «Умница! А я уж чуть было не забыл о вас. А, пожалуй, не следовало бы. Я поставил достаточную сумму денег на победителя». «Постойте-ка, Финертиус», — примиряюще заговорил Кронер. «Давайте считать это в ничью, а? Я хочу сказать, что в конце концов у парнишки есть основания для расстройства, и в ничью? Черт, с два», — сказал Финерти. Пол разложил этого шашиста Чарли как миленького. «Мне кажется, я начинаю кое-что понимать», — с угрозой сказал Дерингер. Он ухватил Финерти за отвороты пиджака. «Ты что, умник, сделал с шашистом Чарли?» «Спроси у Бейера. Его голова была рядом с моей. Бейер, я сделал что-нибудь с шашистом Чарли?» «А, что? Сделал что-нибудь? Что-нибудь сделал? Повредил, вы думаете?» «Нет, сказал Бейер. «Тогда, жирный юноша, садитесь и заканчивайте партию», — сказал Финерти. «Либо сдавайтесь. В любом случае, я желаю получить денежки». «Если вы ничего не сделали с Чарли, то откуда же у вас была такая уверенность, что он проиграет?» «Потому что мое сочувствие всегда на стороне человека и против машины. Особенно машины, за которой стоит такой полуумок, как вы. Да еще выступающий против такого человека, как Пол. А кроме того, у Чарли болтались соединения». «Тогда вы должны были сказать об этом», — завопил Дерингер. Он указал на развалины машины. «Поглядите, нет, вы только полюбуйтесь, что вы натворили, умолчав о болтающемся контакте. Мне следовало бы своей грязной мордой весь пол здесь вынести». «Но-но-но, тише, — сказал Кронер, становясь между ними. «Вам действительно следовало бы как-нибудь сказать об этом контакте, Эд. Стыдно, просто стыдно на самом деле». «Если шашист Чарли собирался завоевать чемпионство, отобрав его у человека, то он, черт бы его побрал, мог бы и подтянуть свои контакты. Пол сам следит за своей сетью, так пусть и Чарли поступает так же. Кто живет электронами, тот и умирает от электронов». «Фикс-центр Тиранис», — он взял со стола банкноты. «Спокойной ночи». «Фикс-центр Тиранис». «Так всегда с тиранами». Латынь. Ногти Аниты впились в руку Пола. «Он испортил весь вечер. О, Пол, Пол!» Направляясь к выходу, Финерти остановился подле Пола с Анитой. «Отлично сделано, чемпион!» «Пожалуйста, отдайте им их деньги», — сказала Анита. «Машина неисправна. Будьте честны, разве я не права, Пол?» К изумлению всей печальной группы, Пол вдруг потерял над собой контроль и расхохотался. «В здоровом теле здоровый дух, чемпион», — сказал Финерти. «Я отправляюсь домой, пока эти спортивные джентльмены не нашли веревки». «Домой? В Вашингтон?» — спросила Анита. «Нет, милая, домой к вам. У меня больше нет дома в Вашингтоне». Анита прикрыла глаза. «Понимаю», — сказала она. «А какое было у него выражение, когда он сказал это?» — спросила Анита. С успокоителем на лице Пол пытался уснуть, плотно закутавшись в темном уютном логове, в который он каждую ночь превращал свою постель. У него было печальное выражение, приятное и печальное. Уже 3 часа они перебирали события вечера в клубе, возвращаясь снова и снова к тому, что сказал Кронер в качестве прощального приветствия. «И он ни разу не отозвал тебя в сторонку на пару слов. Сна у Аниты не было ни в одном глазу». «Честно и скаутская, Анита, это все, что он сказал мне напоследок». Она вдумчиво повторила слова Кронера. «Я хочу, чтобы вы, Пол, пришли ко мне и маме на следующей неделе».